Зоя протянула мне варежку. «Хотите? Очень полезно. После нее кожа становится гладкая-гладкая». «Спасибо, не нужно», — отказался я. «Что, скоро полет?» «Вероятно». «Тогда действительно нет никакой разницы лететь с гладкой кожей или с наждачной бумагой вместо таковой. Вам, наверное, хорошо заплатят?» «Я патриот». «А вашим родственникам?» «Я живу один». Она кивнула в знак того, что все поняла. «Поплаваем в бассейне?» «Да». Мы вышли из парилки и, спустившись в воду, поплыли по разным дорожкам. Иногда я поворачивал голову и с удовольствием смотрел, как Зоя красиво плывет, изящно разгребая воду длинными руками. «Мне хочется сделать для вас что-нибудь приятное», — сказала девушка, когда мы доплыли до бортика и встали на приступок. «Я тоже патриотка. У меня отзывчивое сердце, и я живу прямо над залом». «У вас есть телефон?» — спросил я, глядя, как по ее коже к пупку бегут мурашки и испытывая сильное желание погладить Зоин шоколадный живот. «Мне нужно будет сделать один звонок». «Я понимаю, что вам нужно сообщить командованию, где вы находитесь». Я кивнул. «Телефон есть». Она вылезла из бассейна и села на корточки возле моей головы, торчащей из воды. Мне были видны складочки ее трусиков и бесцветные волоски на ногах. Стекала с груди вода. «Квартира номер 2», — негромко сказала она. «Но не торопитесь подниматься. Примите горячий душ, высушите феном волосы и причешитесь». Она хотела уйти, но что-то вспомнила. Вновь присела. «Так как вас зовут?» «Евгений». «Квартира номер 3». «Так 2 или 3?» «Звоните в любую. Весь этаж принадлежит мне». «Договорились». Она ушла. А я, не торопясь, принял душ, затем тщательно высушил феном волосы и поднялся в бар. Посмотрев по телевизору последние новости и выпив чашку чая, я вышел из зала на улицу и, войдя в подъезд, поднялся на 2-й этаж. Она не сразу отозвалась на звонок в квартиру номер 2, а когда открыла, показалась мне на мгновение в нижнем белье. Извинилась и закрыла за собой дверь в другую комнату. «Я не успела одеться», — пояснила оттуда. «Ничего», — ответил я, разглядывая огромную в 50 аршин гостиную, в которой совершенно не было мебели. Лишь широкий диван у стены и огромная музыкальная система у окна. Зато во всю ширь, от стены до стены, лежал белый пушистый ковер. «Я не люблю, когда много мебели», — пояснила Зоя, выйдя из комнаты. На ней был короткий, из шелковой ткани халат с вензелем на груди. «Мебель слишком много потребляет воздуха. Мне не нравится, когда воздух спертый». Она уселась на ковер, поджав под себя ноги. «Вы хотели позвонить», — напомнила, кивнув на валяющуюся посреди комнаты телефонную трубку. «Сначала я должен получить сообщение на пейджер. Я его пока не получил». «Тогда приступим». Я посмотрел на нее. Она была серьезна, лишь слегка дергались черные ресницы. «Я не всегда так делаю», — сказала без тени волнения. «Мне кажется, что вы меня поймете. Евгений, кажется?» «Да». «Это всего лишь 2-й раз, Евгений, после моего развода с мужем». «Я вас пойму». Только теперь она улыбнулась широко и белозубо, вытащила из кармана халата пульт и щелкнула им. Медленно, словно в кинотеатре, погас свет и ожила множеством огней музыкальная система у окна. Я не слишком хорошо помню особенности того вечера, так как за ним была вереница похожих и таких же страстно насыщенных. Вспоминается лишь радость от обладания ею впервые. Запах ее жестких волос до сих пор стоит в ноздрях. Помнят смуглую кожу, язык и губы, которые ломят при воспоминании о непроглоченной сладости. Худые ноги в ту ночь жили отдельной от нее жизнью, вздрагивали, как будто хотели куда-то бежать. Но все это из воспоминаний. А тогда, насытившись, она откинулась на подушки, взяла со столика початок вареной кукурузы и, объедая его, спросила: «Ты ничего не заметил?» «Все было хорошо», — ответил я. «Я не об этом. Во мне ты ничего не заметил странного?» «Нет». «Тогда смотри». Она отбросила кукурузу и перевернулась на живот, положив под подбородок руки. Я смотрел на Зою, впитывая на память абсолютную обнаженность ее тела, с длинной шеей, сильной спиной и маленькими ягодицами, трамплином, возвышающимися над худыми ляжками. «Ну?» — спросила она нетерпеливо. «Ничего не вижу странного», — добавил я. «Темно», — догадалась Зоя и, пошарив по ковру, включила фарфоровую лампу.